ты камнем упала, я умер под ним. Владимир Соколов. Мимоходом рассказанная и мимоходом услышанная история лет уже 15 назад. Я никогда не видел ее, ту девушку, и уже не увижу. Я даже имени ее не знаю, но почему-то втемяшилось в голову. Звали ее Людочкой. Что в имени тебе моем, оно умрет, как шум печальный. И зачем я помню это? За 15 лет произошло столько событий, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло. Зачем же история эта тихо и отдельно ото всего живет во мне и жжет мое сердце? Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте? Людочка родилась в небольшой угасающей деревеньке под названием Вычуган. Мать ее была колхозницей, отец — колхозником. Отец от ранней угнетающей работы и давнего закоренелого пьянства был хилогруд, тщедушен, суетлив и туповат. Мать боялась, чтобы дитя ее не родилось дураком, постаралась зачать его в редкий от мужних пьянок перерыв, но все же девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенькой, болезной и плаксивой. Она росла, как вялая придорожная трава, мало играла, редко пела и улыбалась, в школе не выходила из строечниц, но была молчаливо старательная и до сплошных двоек не опускалась. Отец Людочки исчез из жизни давно и незаметно. Мать и дочь без него жили свободнее, лучше и бодрее. У матери бывали мужики, иногда пили, пели за столом, оставались ночевать, и один тракторист из соседнего леспромхоза, вспахав огород, крепко от обедов задержался на всю весну, врос в хозяйство, начал его отлаживать, укреплять и умножать. На работу он ездил за 7 верст на мотоцикле, сначала возил с собой ружье и часто выбрасывал из рюкзака на пол скомканных роняющих перо птиц, иногда за желтые лапы вынимал зайца и, распялив его на гвоздях, ловко обдирал. Долго потом висела над печкой вывернутая наружу шкурка в белой оторочке и в красных звездно рассыпавшихся на ней пятнах так долго, что начинала ломаться, и тогда со шкурок состригали шерсть, пряли вместе с льняной ниткой, вязали мохнатые шалюшки. Постоялец никак не относился к Людочке, ни хорошо, ни плохо, не ругал ее, не обижал, куском не корил, но она все равно побаивалась его. Жил он, жила она в одном доме и только. Когда Людочка домаяла 10 классов в школе и сделалась девушкой, мать сказала, чтоб она ехала в город устраиваться, так как в деревне ей делать нечего, они с самим... Мать упорно не называла постояльца хозяином и отцом. Налаживаются переезжать в леспромхоз. На первых порах мать пообещала помогать Людочке деньгами, картошкой и чем Бог пошлет. На старости лет, глядишь, и она им поможет. Людочка приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя в городской вид. Сделала завивку, маникюр. Она хотела еще и волосы покрасить, но старая парикмахерша, сама крашенная под медный самовар, отсоветовала. Мол, волосенки у тебя мягконькие, пушистенькие, головенка будто одуванчик, от химии же волосы ломаться, сыпаться станут. Людочка с облегчением согласилась. Ей не столько уж и краситься хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской в этом теплом, одеколонными ароматами исходящем помещении. Тихая, вроде бы по-деревенски скованная, но по-крестьянски сноровистая, Она предложила подмести волосья на полу, кому-то мыло развела, кому-то салфетку подала и к вечеру вызнала все здешние порядки, подкараулила у выхода в парикмахерскую тетеньку под названием Гавриловна, которая отсоветовала ей краситься, и попросилась к ней в ученицы. Старая женщина внимательно посмотрела на Людочку, потом изучила ее необременительные документы, порасспрашивала маленько, потом пошла с нею в горкоммунхоз, где и оформила Людочку на работу учеником парикмахера. Гавриловна и жить ученицу взяла к себе, поставив нехитрые условия. Помогать по дому, дольше 11 не гулять, парней в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее как мать родную. Вместо платы за квартиру пусть с леспромхоза привезут машину дров. Покуль ты ученицей будешь, живи, но как мастером станешь, в общежитку ступай. Бог даст, и жизнь устроишь. И, тяжело помолчав, Гавриловна добавила: «Если обрюхатишь, с места сгоню. Я детей не имела, пескунов не люблю, кроме того, как и все старые мастера, ногами маюсь, в распогодицу ночами вою». Надо заметить, что Гавриловна сделала исключение из правил. С некоторых пор она неохотно пускала квартирантов вообще, девицам же и вовсе отказывала. Жили у нее давно еще при хрущевщине две студентки из финансового техникума, в брючках, крашеные, курящие. Насчет курева и всего прочего Гавриловна напрямки без обиняков строгое указание дала. Девицы покривили губы, но смирились с требованиями быта. Курили на улице, домой приходили вовремя, музыку свою громко не играли, однако пол не мели и не мыли, посуду за собой не убирали, в уборной не чистили. Это бы ничего. Но они постоянно воспитывали Гавриловну, на примеры выдающихся людей ссылались, говорили, что она неправильно живет. И это бы все ничего, но девчонки не очень различали свое и чужое. То пирожки с тарелки подъедят, то сахар из сахарницы вычерпают, то мыло измылят, квартплату, пока 10 раз не напомнишь, платить не торопится. И это можно было бы стерпеть, но стали они в огороде хозяйничать, не в смысле полоть и поливать. Стали срывать, чего поспело, без спросу пользоваться дарами природы. Однажды съели с солью 3 первых огурца с крутой навозной гряды. Огурчики те первые. Гавриловна, как всегда, посла, холила, опустившись на колени перед грядой, навоз, на которую зимой натаскала в рюкзаке с конного двора, поставив за него чекенчик давнему разбойнику хромоногому Слюсаренко, разговаривала с ними, с огурчиками-то. «Ну, растите, растите, набирайтесь духу, детушки. Потом мы вас в окрошечку, в окрошечку». А сама им водички тепленькой под солнцем в бочке нагретой. «Вы зачем огурцы съели?» — приступила к девкам Гавриловна. «А что тут такого? Съели и съели. Жалко, что ли? Мы вам на базаре во какой купим. Не надо мне во какой. Это вам надо во какой. Для утехи. А я берегла огурчики. Для себя. Эгоистка вы. Кто-кто? Эгоистка. Ну, а вы бляди!» Оскорбленная незнакомым словом, сделала последнее заключение Гавриловна и из квартиры девиц помела. С тех пор она пускала в дом на житье только парней, чаще всего студентов, и быстро приводила их в божий вид, обучала управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать. 2 наиболее толковых парней из политехнического института даже стряпать и с русской печью управляться научила. Гавриловна Людочку пустила к себе от того, что угадала в ней деревенскую родню, не испорченную еще городом. Да и тяготиться стало одиночеством, свалиться, воды подать некому. А что строгое упреждение дала, не отходя от кассы, так как же иначе? Их нынешнюю молодежь только распусти, дай им слабинку, сразу охомутают и поедут на тебе, куда им захочется. Людочка была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато, цирюльное дело, казавшееся таким простым, давалось ей с трудом, и когда минул назначенный срок обучения, она не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась в штате, продолжала практику. Стригла машинкой наголо до призывников, карнала электроножницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик над лбом. Фасонные же стрижки училась делать на дому, подстригала под раскольников страшенных модников из поселка ВПВРЗ, где стоял дом Гавриловны. Сооружала прически на головах вертлявых дискотечных девочек, как у заграничных хит-звезд, не беря за это никакой платы. Гавриловна, почуяв слабинку в характере постоялицы, сбыла на девочку все домашние дела, весь хозяйственный обиход. Ноги у старой женщины болели все сильнее, выступали жилы на икрах, комковатые, черные. У Людочки щипало глаза, когда она втирала мазь в искореженные ноги хозяйки, дорабатывающей последний год до пенсии. Мази те Гавриловна именовала бонбенгом, а еще мамзином. Запах от них был такой лютый, крики Гавриловны такие душераздирающие, что тараканы разбежались по соседям, мухи померли все до единой. «Вот она наша работушка, вот она красотуля-то человечья, как достается!» Поуспокоившись, высказывалась в темноте Гавриловна. «Гляди, радуйся, хоть и бестолково, но все одно каким-никаким мастером сделаешься. Че тебя из деревни-то погнало?» Людочка терпела все, и насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую бесприютность, и одиночество свое, и нравность Гавриловны, которая, впрочем, зла не держала, с квартиры не прогоняла, хотя отчим и не привез обещанную машину дров. Более того, за терпение, старание, за помощь по дому, за пользование в болезни Гавриловна обещала сделать Людочке постоянную прописку, записать на нее дом, коли она и дальше будет так же скромно себя вести, обихаживать избу, двор, гнуть спину в огороде, и доглядит ее старуху, когда она обезножит совсем. С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае, далее шла через погибающий парк ВПВРЗ, по-человечески парк вагонно-паровозного депо, посаженный в 30-х годах и погубленный в 50-х. Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали. И проложили, но, как у нас водится, закопать трубу забыли. Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянуло мыльной слизью, тиной, и поверху потекла горячая речка, кружа радужные ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые, слопнувшие корой с рогатыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мостик из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали. Когда перестали ходить паровозы и здание депо заняли новые машины, тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать, но по канаве все равно текло какое-то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной воды. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье. Бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородинник, не рожавший ягод. И всюду развесистая полынь, жизнерадостные лопухи, колючки. Кое-где дурнину эту непролазную пробивала кривоствольными черемухами. Две-три вербы, одна почерневшая от плесени, упрямая береза росла, и, отпрянув, сожжен на 10, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло. Елки срубались к Новому году догадливыми жителями поселка ВПВРЗ сосенким разным блудливым скотом. Просто так от скуки обламывались мимо гулявшими рукосуями до такой степени, что оставались у них одна-две лапы, до которых не дотянуться. Парк с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь захлестнутый всходами сорных тополей, выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут в парке стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Поэтому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок. Ор вороний оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак. Но человеку без природы существовать невозможно. Животные возле человека, обретающиеся, тоже без природы не могут. И коли ближней природой был парк ВПВРЗ, ими любовались, на нем и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм. Пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные. Прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток. Горела на солнце и под луной фольга, трепыхалась рванье целлофана, иногда проносила аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы какую-нибудь диковину. Испустившего резиновый дух крокодила Гену, красный круг из больницы, жалко слипшийся презерватив, остатки древней деревянной кровати и много-много всякого добра. Как водится в настоящем уважаемом себя городе и в парке ВПВРЗ, и вокруг него по праздникам вывешивались лозунги, транспаранты и портреты на специально для этой цели сваренные и изогнутые трубы. Прежде было хорошо и привычно. Портреты одни и те же, лозунги одни и те же. Потом преобразования начались. Было «Дело Ленина, Сталина живет и побеждает». Стало «Ленинизм живет и побеждает». Было «Партия наш рулевой», стало «Слава советскому народу, народу-победителю». Результат местной идейной мысли тоже был. Трудящиеся Советского Союза. Ваше будущее в ваших руках. «И в ногах», — дописал кто-то из местных остряков. Железнодорожное депо всегда отличало повышенная бдительность, классовое чутье и гражданская принципиальность. Больше ни одной дописки на эстакаде, так важно тут именовалась железная конструкция, не появлялось. Но когда с эстакады с самого центра ее было вынуто сразу 5 портретов, и сзади них обнажился явственней проступил лозунг «Партия, ум, честь и совесть эпохи», примолкли даже железнодорожники. В местной школе с давними твердо стоящими на передовых позициях кадрами произошло шатание. Приехавшая по распределению из революционного города Ленинграда молоденькая учительница литературы кричала на собрании. «Какой очистительной морали можно ждать от города, когда в центре его на воротах артиллерийского завода с 1942 года горят 3-метровые буквы «Наша цель — коммунизм»? Ну, такая учителька долго в поселке ВПВРЗ не продержится. Домой ее воротят или еще куда отвезут. В таком поселке, в таком роскошном месте, как парк ВПВРЗ, само собой и нечистые велись, да все здешнего рода и производства. Пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались иногда насмерть, особенно с городской шпаной, которую не могло не тянуть в фартовое место. И мали они тут девок, и однажды чуть было не поймали ту вольнодумную ленинградскую учительницу. Убегла физкультурница. Среди ВПВРЗшников верховодом был Артем Камыло со вспененной белой головой с узким рыльцем и кривыми ходкими ногами. Людочка, сколь не пыталась усмирить лохмотья на буйной голове Артемки, названного отцом-паровозником в честь героического Артема из кинофильма «Мы из Кронштадта», ничего у нее не получалось. Артемкины кудри, издали напоминающие мыльную пену, изблизя оказались, что липкие рожки из вокзальной столовой. Сварили их, бросили скользким комком в пустую тарелку, так они, слипшиеся, неразъемные, лежали. Да и не затем приходил Артемка Мыло в дом Гавриловны, чтобы усмирить свою шевелюру. Он, как только Людочкины руки становились занятыми ножницами и расческой, начинал хватать ее за разные места. Людочка сначала дергалась, уклонялась от Артемкиных пальцев с огрызенными ногтями, потом стала бить по хватким рукам, но клиент не унимался. И тогда Людочка стукнула ВПВРЗшного атамана стригущей машинкой, да так неловко, что из Артемкиной потлатой головы, будто из куриных перьев, выступила красная жидкость. Пришлось лить йод из флакона на удалую башку ухажористого человека. Он заулюлюкал, словно в штанах припекло, со свистом половил воздух пухлыми губами и с тех пор домогания свои хулиганские прекратил. Более того, атаман Мыло всей ВПВРЗшной шпане повелел Людочку ни лапать и никому лапать не давать. Людочка ничего и никого с тех пор в поселке не боялась, ходила от трамвайной остановки до дома Гавриловны через парк ВПВРЗ в любой час, в любое время года, с войской улыбкой отвечая на приветствие, шуточки и свист шпаны да слегка осуждающим, но и всепрощающим потряхиванием головы. Один раз атаман Мыло зачалил Людочку в центральный городской парк. Там был загороженный крашеной решеткой загон, высокий, с крепкой рамой, с дверью из стального прута. В нише одной стены сделана полумесяцем выемка, вроде входа в пещеру, и в той нише двигались, дрыгались, подскакивали на скамейках, болтали давно нестриженными волосьями, как попало одетые парни. Одна особа, отдаленно похожая на женщину, совсем почти раздетая, кричала в фигуристый микрофон, держа его в руке с каким-то срамным вывертом. Людочке сперва казалось, что кричит та несуразная особа что-то на иностранном языке, но, прислушавшись, разобрала: «Приходи, любовь, а то в загоне зверинцы и люди вели себя по-звериному». Какая-то чернявая и красная от косметики девка, схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала средь площадки: «Ой, нахал, ой, живоглот, чё делать, темноты не дождется, терпёж у тебя есть?» «Нет у него терпежу», — прохрипел с круга мужик, не мужик, парень, не парень. «Спали ее, детушка, принародно лиши невинности». Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь, изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, душили в паре себя и партнера, бросались на огорожу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать. Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла. Людочка сперва затравленно озиралась, потом зажалась в уголок загона и искала глазами атамана мыла, если нападут, чтоб заступился. Но мыло измылился в этой бурлящей серой пене, да и молоденький милиционер в нарядном картузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтоб наглядно было. Сила есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта сила вступала в действие. Милиционер приостанавливался, кивал картузом, и на его кивок тут же из кустов бузины являлось четверо парней с красными повязками дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем в загон и бросал парням звенящие ключи. Парни врывались в загон, начинали гонять и ловить безластой курицей летающую, бьющуюся в решетке особь, может, девку, может, парня. В вечеру тут никого и ни от чего отличить уже было невозможно. Хватаясь за решетки, за встречно выкинутые солидарные руки, жалкая заголенная жертва, кровя сорванной кожей, красно намазанным ртом, вопила, материлась. «Гады! Фашисты! Сексоты! Педерасты! Сейчас они в собачнике покажут тебе и фашистов, и педерастов! Сейчас!» Торжествуя или сострадая, со злорадной тоской бросала во след жертве чуть присмиревшее стадо. Людочка боялась выходить из угла решетчатого загона, все не теряла надежды, что атаман мыло выскользнет из тьмы, и она за ними, за его шайкой, хоть в отдалении дотащится до дома. Но какой-то плюгавый парень в телесно налипших брючках, может, и в колготках, углядел ее и выхватил из угла. Малый, поди, еще и школу не закончил, но толк в сексе знал. Он жадно притиснул девушку к воробьиной груди, начал тыкать в лад с музыкой чем-то тверденьким. Людочка не гимназистка, не мулечка-крохотулечка из накрахмаленной постельки, она все же деревенская по происхождению. Видела жизнь животных, да и про людей кое-что знала. Она сильно толкнула хлыща танцора, но он тренированный, видать, не отпускался, зуб кривой скалил. Один почему-то зуб у него и виделся. «Ну че ты, давай дружить, кроха!» Людочка все-таки вырвалась из объятий кавалера и наддала ходу из загона. Дома, едва отдышавшись и зажав лицо руками, она все повторяла. «Ужас, ужас!» «Вот, будешь знать, как шляться, где попало!» Запела Гавриловна, когда Людочка по давно укоренившейся уже привычке рассказала ей про все свои молодые развлечения. Убирая связанную Людочкой кофту, юбку в складочку, Гавриловна назидала, говоря дитяте, что ежели постоялка сдаст на мастера, определится с профессией, она безо всяких танцев найдет ей подходящего рабочего парня. Не одна же шпана живет на свете. Или путного вдовца. Есть у нее один на примете. Пусть и старше ее, пусть и детный, зато человек надежный. А года не кирпичи, чтоб их рядом складывать да стену городить. У солидного мужчины года-то к рассуждению, опыту и разумению. Женская же молодость и ладность к жизнеутешению и радости мужицкой. Раньше завсегда мужик старше невесты был, таки хозяином считался. Содержал дом и худобу в полном порядке, жену доглядывал, заботником ей и детям был. Она, ежели мужчина самостоятельный, сгодится и поселит их у себя. На кого ей бабылки дом спокидать? А они, глядишь, на старости лет ее доглядят. Ноги-то вон они совсем ходить перестают. А танцы эти, золотко мое, только изгальство над душой, телу искушение. Пошоркаются мужчина об женщину, женщина об мужчину, разгорячатся, и об каком устройстве жизни может тут идти мысль? Я этих танцев отродясь не знала, вот и сраму лишнего не нахваталось. Все мои танцы в парикмахерской вокруг кресла с клиентом были». Людочка, как всегда, была согласна с Гавриловной целиком и полностью, с человеком умным, опыт жизни имеющим, считала, что ей очень повезло иметь такого наставника и старшего друга. Не всем доводится, не всем выпадает такая удача. В общежитии-то, сказывают, вон чего делается. Содом, разврат и условия плохие. Воды часто не бывает, на газовую плиту и на стиральную машину очереди. Захожие парни пробки вывертывают, свет вырубают, в потемках на девчонок охотничают. Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила, и не в тягость ей было содержать в полной чистоте дома в удовольствии. Зато если замуж Бог даст, выйдет, все она умеет, во всем самостоятельной хозяйкой может быть, и муж ее за это любить и ценить станет. Не досыпала, правда, Людочка, голову иногда кружила и кровь носом шла, но она ваткой нос заткнет, полежит на спине, и все в порядке. Не цаца какая, чтоб по больницам шляться, да и носик у нее маленький, аккуратненький, из него и крови-то вытекает всего ничего. Той порой вернулся в железнодорожный поселок из мест совсем не отдаленных, с того же леспромхоза, где работал отчим Людочки, всем в местной округе знакомый человек по прозванию «Стрекач». Более о нем сообщить нечего, стрекач и стрекач. Ликом он и в самом деле смахивал на черного узкоглазого жука, летающего по древесной рухляди и что-то там и кого-то там длинными и хрусткими усами терзающего. Все отличие от всамделишного стрекача в ВПВРЗшном поселке урожденного стрекача заключалось в том, что вместо стригущих щупалец усов у этого под носом была какая-то грязная нашлепка, при улыбке, точнее, при оскале, обнажающая порченные зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные. Порочный, с раннего детства задроченный, он в раннем же детстве занялся разбоем. В школе отбирал у малышей серебрушки, пряники, конфетки, разный шансовый инструмент, вроде резинок, шариковых ручек, значков. Особенно настойчиво добывал жвачку, любую, но в блескучей обертке ценил больше всего. В седьмом классе, до которого его дотащили сердобольные учителя железнодорожной школы, стрекач уже таскался с ножом, и отбирать ему ни у кого ничего не надо было. Малое население поселка приносило ему, как хану дань, все, что он велел и хотел. В седьмом же классе стрекач совершил и первое преступление. В драке на трамвайной остановке подколол кого-то из городской шпаны и был поставлен на учет в милиции как трудновоспитуемый подросток. В том же году он был судим за попытку изнасилования почтальонки и получил первый срок — 3 года с отсрочкой приговора. Но отважный боец плевать хотел на ту отсрочку и после суда продолжал жить, как душа просила. Стрекач приспособился безнаказанно пиратничать на пригородных дачах. Если владельцы дач не оставляли выпивку, закуску и запирали двери на замок, он ломом крушил окна, веранду, бил посуду, растаптывал скарб, рвал постели, мочился в банке с крупой и мукой, если была охота, оправлялся среди избы, рисовал череп и скрещенные кости на печке, вывешивал на двери унесенный из города плакат бойся пожара, и прятался неподалеку, дожидаясь хозяев, которые быстренько выставляли выпивку, консервы, даже и стоплю сухих дров, как в прежние годы в охотничьей избушке, излаживали и записочку ласковую. «Миленький гость, пей, ешь, отдыхай, только ради Бога ничего не поджигай». В благословенных добычливых местах стрекач прожировал почти всю зиму, но в конце концов его все же взяли, и три условных года обратились на сей раз в три года тюремных. С тех пор и обретался герой поселка ВПВРЗ в исправительно-трудовых лагерях, время от времени прибывая в родной поселок, будто в заслуженный отпуск. Здешняя шпана гужом тогда ходила за стрекачом, набиралась ума разума, почтительно клоня голову перед паханом и вором в законе, который, несмотря на свой авторитет, по-мелкому ощипывал свою команду то в картишки, то в петельку, то в наперсток с нею играя. Тревожно жилось тогда и без того всегда в тревоге пребывающему населению поселка ВПВРЗ. Тот летний вечер стрекач, свободный от дел, сидел в парке на бетонной скамейке, вольно раскинув руки по бетонной же спине плахи. Рукава красной с ржавчиной рубахи на нем были до локтей закатаны, на руках, загорелых до запястья, изборожденных наколками, поигрывали браслеты, кольца, печатки, модерновые электронные часы светились многими цифрами на обоих запястьях. В треугольнике вольно расстегнутого ворота рубахи на темном раскрылье орла поигрывал крестик, прицепленный к мелкозернистой цепочке, излаженной под золото. Нежно-васильковый пиджак со сверкающими пуговицами, с бордовыми клиньями в талии, одеяние жокея, швейцара или таможенника не нашей страны, где-то недавно занятый, то и дело сваливался с плеч. Парни бросались за скамью, извлекали фрак из бурьяна и, ощипав с него комочки глины, репей, почтительно набрасывали на плечи дорогого гостя. Они, эти парни, во главе с атаманом мыло ведали, что под цепочкой ниже вольнокрылого орла, терзающего жертву с женскими грудями, есть могучие, внушающие трепет изречения. «Верю в Иисуса Христа, Ленина и в опера «Наливайка».» Стрекач лениво протягивал руку к стоящей на скамье бутылке с дорогим коньяком, отпивал глоток другой и передавал ее услужливым корешкам. «Бабу бы, бабу хочу!» — тоскливо баловался словами стрекач и время от времени скорготал зубами так, будто не порченные зубы у него из-под усов торчали, а был полон рот камешника, и, сжигаемый неуемной страстью, он крошил каменья, аж дым изо рта. Парни таращились на такого редкостного человека и успокаивали его. «Будет тебе, баба, будет, не психуй. Вот массы станцев повалят мы тебе цыпушек на имам, сколько захочешь, только вино все не выпивай». «Шито вино, шито гроши, что жизнь?» Стрекач отпил из горла, плюнул под ноги, зажмурившись, покатал голову по ребру плахи. «Худо было человеку, совсем худо». Изнемогал он, и, понимая, что такой кураж заслужен, выстрадан всей жизнью и невыносимыми лишениями в местах с жестокими правилами, с ограничением всяких свобод, парни стыдливо прятали глаза, вздыхали и мысленно торопили время. «А вот и хорошим девочкам идет, он чего-то нам несет», — встряхнулся стрекач. «Это Людка, ее трогать не надо», — потупился Артем Камыло. «А что он, больной или селка?» «Больной, больной. А нам суравна, а нам суравна. Хоть больной, хоть какой, нам хоть и шачку». Стрекач дернулся со скамьи, поймал за поясок плаща Людочку. «Куда спешишь, дорогая? Подожди, не спеши, познакомиться разреши». Стрекач собирал в горсть плащик, комкал вместе с платьем, подтягивал к себе девушку, пытался усадить на колени. Людочка дергалась все сильнее, все настойчивее. «Хорошо! Что сопротивляешься, дорогая? Это дядя любит, от этого дядя звереет. Не вертись, сядь, фря!» Людочка не садилась. «Какая я вам фря? Я Люда! Да отпустите вы меня!» «Это правда Люда, здешняя, мы ее знаем». «Ах, Люда, Люда, Людочка, с каемкой синей блюдечка!» Будто не слыша корешей, пропел стрекач и в хищной усмешке обнажил под усами серые зубы. «Ты понимаешь, дядя хочет! Дядя хочет! И чему тебя в школе учили?» «Ничего я, ничего. Ты скажи!» — хохотнул стрекач. «Она брезговат. Ты почему грубишь? Кто тебя, паскуда, спрашивает? Кто?» Стрекач кинул Людочку через скамейку и сам туда перекинулся, рыча, ловил в бурьяне на четвереньках уползающую девчонку. «Походи, находи, не спеши, дорогая, не спеши!» Стрекач поймал Людочку за плащ, подтянул ее к себе, макнул лицом в землю. «Не кудахтай, курица!» — с треском рванул на ней платье. Людочка все время пыталась крикнуть, но изо рта ее вырывалось только «усу, усу, усу!» И вдруг прорвалось, она придавленно запищала, но ей, казалось, взвизгнула на весь белый свет. «Во, любовь!» — качнул Артемка мыло кудлатой головой за скамью. «С песнопением!» Кореша его, их было трое, ознобленно подхихикнули. «Мы поглядим!» «Глядите, мне что?» — пожал плечами Артемка и с трудом переборол себя, чтоб тоже не поглядеть. «Да не вертись ты, паскуда!» — раздалось из бурьяна. «Ну куда ты, куда? Там же ж горячая вода! Ты уймешься!» Стрекач бил куда-то кулаком, рассек руку о стекла, которыми сплошь был забит бурьян. Людочка все пыталась кричать из удушливой тьмы, из прошлогоднего бурьяна, смешавшегося с нынешним, в ее разверстый рот упала или ей помстилось, что упала. Грязная шерсть захлестнула дыхание, тошнота, давившая грудь, вдруг разрешилась судорогой, горло, схваченное спазмом, дернулось. Стрекача подбросило. Выскочив из кустов, продираясь по бурьяну, он щелчками сбивал с фрака, с нарядной рубашки что-то и исступленно лаялся. «А курва обливала весь фрак вокзальным винегретом завесила!» Сделав коромыслом руки, глянул вниз и застонал. «Ишкары! Шкары!» Попробовал огладить штаны, заметил красные на руках, принялся отсасывать кровь из пальцев и отплевывать. Жадно отпив коньяку, он повелительно качнул головой за скамью. «Не, мы наших ждем, станцев мы!» — залепетали парни. Стрекач бросился на парней, кровеня рубахи, скрутил на груди корешков тряпье вместе с лагерными сувенирами, с цепочками под золото, щедро им даренные. «Иж те, фраера, запачкаться боитесь!» — свистел он в дыроватые зубы. «Меня под лафет, сами под буфет! Не выйдет, не выйдет, дорогуши! Кто меня на девку навел? Кто эту выдру прикормил в саде?» Стрекач затолкал парней за скамейку в бурьян, сунув руку в карман, где у него хранилась на подвесе изящная, умельцами локомотивного депо изготовленная финка, пригрозил. «И не киксовать!» Людочка, слепо шаря по земле, по себе ползала в бурьяне, натыкалась на кусты между приступами рвоты, чихала и все чего-то искала, искала, собирала рванье на груди. Вдруг пронзительно взвизгнул, лупцуя, царапая Артемку атамана, возникшего перед нею. По правде сказать, увидев ее скомканную, изорванную, Артемка мыло оробел и попытался натянуть на нее плащ, оторванный рукав на плечо. А она «Мыло, мыло, мыло!» Вырвавшись из грязных цепких зарослей, Людочка помчалась на пролом через объеденный топольник, поскользнулась на мостике, упала и все продолжала вопить. «Мыло, мыло!» Добежав до знакомого, такого уже родного дома Гавриловны, Людочка ударилась о калитку, сорвала ее со слабой деревянной вертушки, ввалилась в ограду, поползла по мытому недавним дождем тротуару, упала на ступеньку недавно ею выскобленного крыльца, уткнулась лицом в половичок и потеряла сознание. Очнулась девушка на старом диване, на своей постели, и сразу почувствовала под собой что-то холодное, скользкое, сунула под себя руку — клеенка. Гавриловна — бережливая хозяйка. Очнулась — вот и хорошо, вот и славно. Попей вот водички с брусницей, вкуси кисленькое, смой с души горькое. Попей, попей, не дрожи. «Не дрожи!» — миролюбиво успокаивала, гудела над Людочкой Гавриловна. Людочка сперва жадно с захлебом пила, но питье словно бы уперлось в какую-то створку, за которой вскипала тошнота, и она отстранила руку с кружкой. «Бабе сердце беречь надо, остальное все у нее из носу не знает». И родится баба не под нож, а под совсем другое. Ну, сорвали пломбу, подумаешь, экая беда. Нонче это не изъян, нонче замуж какую попало берут. Тьфу, нонче на эти дела. А тем мошенникам, тем фулюганам я чубы накручу, ох, накручу. И ты тоже хороша. «Сколько я тебе говорила, не ходи вечерами парком, не ходи, там одни лохудры да шпанята табунятся. Так нет, не слушаешься старших-то». «Я к маме хочу». «К маме? Так и поезжай, золотко мое, утром и поезжай, хоть на день, хоть на два. Я заведующий доложу и уберусь за тебя в парикмахерской-то. Ты ж убираешься, вон у нас что в твоей светлице». Уберусь хоть на раскоряку, да ползаю еще.